Глава 16. Тавр с искаженным ненавистью лицом долбил и долбил сочащимся зеленым ядом кинжалом в узкую трещину саркофага. Хищный клинок тяжело входил в божественную плоть, но упорство и злая воля позволили раскромсать в лохмотье колено гиганта, оголив изрубленный сустав и мифриловые канаты мышц. Происходящее явно доставляло Хроносу беспокойство. Он едва слышно постановал, сердце Титана вздрагивало ежеминутно, а скорость времени в склепе возросла на порядки. Именно этого и добивался Тавр. Когда-то, проводя сомнительные эксперименты над беспомощным богом, безумец обратил внимание на столь полезный эффект, позволяющий гнать время в нужном ему темпе, ну а заодно еще и удовольствие получать. Тавр расслабился и заурчал совсем по-звериному. Невольницы, знающие характер своего господина, сглотнули вставший в горле ком и попятились. Особо удачный удар кинжала отколол кусок божественной кости. Веки Хроноса едва заметно дрогнули, а временной поток значительно ускорился. Быть может, даже до плюсовых величин, обгоняя неспешный поток Реала. Тавр выдернул клинок из трещины и пробурчал. «Нет, так мы пропустим нашего гостя. Ну, отдохни пока, подлечись. А то вон, дырки от прошлых экспериментов до сих пор не затянулись». «Кто ж знал, что ты так плохо переносишь заливание расплавленного мифрила в старые раны? Тоже мне бог называется!» За спиной нанимателя покачивался на стуле лазутчик, задумчиво лапая прелести одной из невольниц и ожидая подтверждения о завершении контракта. Мамаша не была его целью, она лишь промежуточный этап, призванный заманить первожреца в ловушку и передать его сумасшедшему клиенту. Нет, во вменяемости парня наемник не сомневался, как, впрочем, и в полной потере им всех социальных и моральных барьеров. Хм, а ведь приятные на ощупь сиськи в этой девахе. Зря он чурался бытовых удовольствий виртуала. По возвращению домой следует завалиться в лучший гарем падишаха. Благо, его уже давно приглашали друзья, обещая нечто феерическое в исполнении тройки миниатюрных наложниц. Как они там говорили... «Украинка, японка и тайка. Лучший коктейль. Стоит попробовать». Тавр успел повернуться как раз вовремя, чтобы заметить зарождающееся сияние портального перехода внутри огромного хрустального куба, прочностью не уступавшего танковой броне. «Клюет!» – радостно заржал безумец. За полсотни квадратных метров каленого многослойного хрусталя он отдал гномам совершенно невообразимые деньги. Однако сейчас прозрачная клетка была способна удержать даже бешеного дракона, если бы, конечно, кто-то смог его туда упаковать. Обычно же все бестиарии и зоопарки Друмира использовали тривиальные аналоги силовых полей. Значительно дешевле, хоть и искажает немного восприятие. Впрочем, Тавр был эстетом. Он не собирался занижать градус собственного удовольствия мутноватой картинкой мыльного пузыря. Именно такие, как он, покупают виниловые пластинки за 300 баксов, ибо уверены, что там звук лучше. Мажор не привык себе в чем-то отказывать и всегда получал лучшее из возможного, не обращая внимания на ценник. Оглушающий хлопок портального перехода внутри герметичного куба наверняка доставил проклятому жрецу немало занятных ощущений. Магическое сияние опало, и улыбка замерла на лице Тавара. «Они что, реально дракона умудрились отправить персональным гейтом?» Прочнейший хрусталь стонал и изгибался от мешанины распирающих его тел. Затем мелькнул затянутый в мифриловую перчатку кулак, и прозрачная темница взорвалась миллионом осколков. В склепе сразу стало тесновато. К двум десяткам воинов охраны, входящим в боевой режим големов и поднадоевшему уже гарему, резко прибавилась дюжина зомби, огромный разъяренный медведь и заклятый враг. «Черт его побери! Как? Как он умудрился протащить с собой такое количество неписей?» Тавр привычно заглянул в глубины своей души и зачерпнул оттуда частичку хаоса. Время покорно уплотнилось, давая шанс оптимально отреагировать на изменения ситуации. Ничего критичного, однако у противника появился крохотный шанс. А вот давать своему врагу даже тень надежды Тавр не собирался. Его зрачки заметались по строкам замкового интерфейса. Спасибо все еще живому папику за столь замечательное убежище, построенное на руинах храма могучего бога. Уровень тревоги по замку. Сдвигаем с оранжевого в красный сектор. Заскрипели опускаемые ворота, захлопали многочисленные задраиваемые двери. Усердные крафтеры покинули мастерские и заняли места на стенах. Забулькала в чанах смола, в многочисленные башни торопливо подавался добавочный боезапас стрел и болтов. Затопали тысячи ног, неписи, наемный персонал, рабы и немногочисленные сорвавшиеся последователи безумца. Замок забурлил, за считанные минуты наращивая боеготовность. Тавр вошел в интерфейс найма и окончательно опустошил резерв поинтов. Дополнительная сотня бойцов не станет обузой, а если повезет и хватит сил, часть из них он вскоре уведет в срыв. Этой стороной своей хаотической искры Тавр научился пользоваться лишь недавно, законно гордясь уникальностью данного ему таланта и будучи свято уверенным в недоступности сего действа для остальных убогих посредственностей, населяющих Друмир. Так, почти все. Персональный приказ двум ротам личной гвардии. Срочно спуститься в усыпальницу. Слава хаосу! Растревоженное божество еще не успело погрузиться в привычный анабиоз, и скорость течения времени в закапсулированном пространстве расходилась с реалом лишь в 2-3 раза. Через несколько минут можно было ожидать прибытия подмоги. Тавр сморгнул служебный интерфейс и поднял глаза на своего противника. Происходящее ему очень не понравилось. Оказалось, что ненавистный Лаид также владеет техникой ускорения и сейчас рвал жилы, продавливая уплотнившийся воздух и смещаясь по направлению к висящей на стене мамаше. Как ни странно, стоящая на пути тройка 200-уровневых стражей его не смущала. Первожрец переориентировал зомбаков на прикрытие собственной спины и атаку основных сил охраны. Тавр медленно поднялся на ноги. Пару раз резко дернул шеей, вызывая неприятный хруст суставов, и многообещающе осклабился. «Повоюем!» В первые же такты боя пришлось мне сорваться в уже ставшее привычным ускорение. Причем явно боевое умение использовалось не по профилю. Драгоценная фора мне требовалась ради сбора и анализа информации. С пластикой виртуального пианиста я пробежал по заранее заготовленным макросам, снимая скриншоты, сканируя координаты, отсылая приватные и чатовые сообщения, семафоря павшему и конфигурируя охраняемый периметр из петов. На ходу сбрасываю тяжелые цилиндры турелей, теряю драгоценные микросекунды на подлагивающий самописный интерфейс, но все ж таки активирую творение приблуды. Вот сейчас я точно узнаю, не засланный ли он казачок. Вот рванут эти бомбы, обнуляя мои хиты. Или накроют прообразом стазис поля, подвешивая доверчивого клан-лида, словно муху в паутине. Но нет, техника сработала штатно. Бутоны турелей начали раскрываться, выдвигая спаренные арбалеты, ярко сверкающие кристаллами силы. Не желая больше расходовать драгоценный запас очей святости, я сбрасываю ускорение, подставляя спину основной массе противника, рвусь к прикованной маме, цели номер один этого авантюрного штурма. Общие силы противника я оцениваю в пару десятков 200-уровневых неписей. Плюс двойка големов нестандартной конфигурации, скорее средних, чем тяжей, ну и сам Тавр, не весть где и когда, успевший раскачаться до 300 уровня. Впрочем, с его деньгами и любовью к рабам, удивительно, что он еще не 700-й, как китайский император. Рейдовый калькулятор, тупо суммирующий уровни и приблизительную силу экипировки сторон, помигивал красным паническим маркером, обещая обнуление хамевших атакующих сил через 98 секунд. И нафига я послушал аналитика и установил этого провокатора? Тупая программа понятия не имеет об истинной ярости, помноженной на незамутненную ненависть. Первый из охранников тактично сдал на 2 шага назад и даже заманчиво опустил щит, приоткрывая для потенциального крита уязвимое горло. Его напарники, вооруженные сетями и короткими клинками, чуть раздались в стороны, заходя с боков и сдвигаясь на фланги. Ах, как грамотно-то! Вы же неписи дубоголовые. Почему ж работаете в тройке круче, чем бойцы клана гладиаторов, лидеров арены этого года?» Пользуясь преимуществом длинномерного оружия, заваливаюсь в сторону левого противника и экономным движением вскрываю его кончиком адамантового жала от паха до подбородка. Крит. Парализация. Кровотечение. Пугающие цифры урона мельтешат над головой выпотрошенного врага, с умопомрачительной скоростью пожирая его хиты. Этот уже не боец. Формально, я ниже стражи по уровням. Но будучи накачанным по самые брови бафами и эликсирами, обласканный богами и с артефактным оружием в руках, от которого шарахаются даже небожители, в индивидуальных схватках я на голову превосходил противника. Приседаю, пропуская над головой брошенную сеть, неприятно мерцающую тусклым зеленым цветом. Вряд ли она обездвижила бы меня полностью, но как мощный дебаф сработала бы непременно, в разы понижая ловкость и скорость атаки. Качаюсь вправо, широким жестом косаря подрубая опорную ногу противника. Крит. Лежачая цель. Дабл крит. Второй готов. Испуганные, широко раскрытые глаза матери понижают уровень моей адекватности и впрыскивают в мозги излишний адреналин. Бью последнего охранника бесхитростным джебом, проламывая вскинутый щит и сминая лицо до самого затылка. В кулаке что-то противно хрустит, и это явно не чужой череп. Руку простреливает острой болью, намекая, что за все надо платить. На секунду трусливо сбоит сердце. Не приведи павший оказаться сейчас с одной только действующей конечностью. Но нет, рука работает, хотя каждое движение кистью вызывает невольную судорогу на лице. За спиной рычат зомбаки, раздаются звуки ударного цеха по разделке коровьих туш. Десятки клинков усердно фаршируют мертвое мясо. Не знаю, как там дела у противника, а вот петы сливаются катастрофически быстро. Интерфейс едва успевает гасить полоски жизни. Одним ударом перерубаю довольно символические цепи, удерживающие мать на стене и не позволяющие применять магию. Не знаю, как у нее там с запасами маны, да и вообще возможностью колдовать, поэтому впихиваю ей в руки свиток простейшего личного гейта и яростно ору прямо в лицо, дабы в зародыше задавить все вопросы и возможное неповиновение. «Поортируйся! Немедленно!» Тут же поворачиваюсь спиной, готовясь зубами уцепиться за охраняемый пятачок пространства и продержаться на нем требуемые для каста 6 секунд. Хм, а ведь все еще и не так уж и плохо. Часто лупят турели, сбивая энтузиазм с самых шустрых противников, с лязгом отщелкивая опустевшие картриджи и услужливо сообщая о расходе 15% боезапаса. Благодаря жирным бафам еще жив гумонгус, раздавая направо и налево тяжелые плюхи, но с катастрофической скоростью теряя хиты. Отзываю его назад. Слишком уж мишка взорвался. Пусть передохнет чуток, позволяя отработать ускоренной регенерации. Зомбаков осталось всего 5, и все их псевдожизни хватит едва ли на несколько ударов сердца. Делаю тройку шагов вперед, выигрывая пространство для маневра, и заодно оставляя в тылу стрекочущие, как швейные машинки, турели. «Тьфу, ты сглазил!» Лопнула дымящаяся тетива в одном из арбалетов. Наглухо заклинило болт в другом. Теперь оба агрегата били в половинную мощь. «Блин, где же павший? И что со связью?» Взгляд автоматически выцепил чуждое танцу боя движение. Какая-то фигура проталкивалась сквозь строй в дальний угол, мешая бойцам и нарываясь на злобные тычки. «Ба! Да это же наш лазутчик!» Волна ненависти накрыла меня с головой. «Куда, тварь? Бежать решил? Не уйдешь! Быть тебе с нами!» «Навечно!» Тяжело и веско припечатал я последнее слово, мгновенно опустошая резерв очей святости и разбивая в груди колбу с жидким азотом. «Только бы не рухнуть без сознания!» Мое беспокойство перемешивалось с ехидной радостью человека, сделавшего огромную пакость своему врагу. Насильно сдернутый взрыв похититель также почувствовал что-то неладное и сейчас беззвучно хлопал ртом и беспомощно лупил руками по виртуальной клавиатуре, насилуя кнопки аварийного выхода из виртуала. Наконец он поднял голову, уставился на меня выпученными от ужаса глазами и оглушительно, по-бабски, заорал. Танком прущий на меня тавр бросил быстрый взгляд за спину. Мгновенно все осознал и от души рассмеялся, показав мне кулак с оттопыренным большим пальцем. Весело ему. Наверное, так же смеялись немецкие расстрельные команды, подбрасывая младенцев в воздух и ловя их на штыки. Древнее развлечение, идущее со времен викингов. За спиной, наконец, хлопнул портал, сообщая, что миссия спасения увенчалась успехом, и было бы неплохо подумать о собственной шкуре. Вновь пытаюсь достучаться до неназываемого. Глухо. Асмодей. Обилка кольца неактивна. Вероятно, не чует привязки к вызываемому существу. Нет роуминга. Ага. «Взять его!» – командует Тавар, и волна противников захлестывает меня с головой. Я рычу, погребенный под телами, удивляясь тому, что еще жив, и десятки клинков не шинкуют мое тело, вспышками боли выдавливая из разума способность критически мыслить. Но потом со страхом понимаю, а ведь я ему нужен исключительно живым. Фотографическая память прогоняет в сознании образы замеченных ранее деталей. Вбитый в потолок крюк, груда цепей и кандалов в углу. Ржавая медицинская тележка с пыточным инструментом, по-идиотски заботливо прикрытая застиранной тряпочкой. Кто-то основательно потрудился над имиджем пыточной. Неужели и Василёк тут? Рычу от ярости и напряжения, поднимаюсь вначале на одно колено, затем рывком встаю на ноги, обвешанный врагами, словно олень, загнанный волчьей стаей. Встряхиваюсь, расшвыривая противника в стороны, задействуя все 800 заемных единиц силы. Спасибо, парни, за бафы, благословления и эликсиры. Подбадриваемый убийственным перестуком турелей, пробиваю адамантовым шипом затылок одного из оступившихся охранников, ударом кулака сворачиваю на бок голову другому. Широкой дугой размазавшегося в воздухе розового клинка отгоняю остальных, ненароком пополам развалив колено какому-то неудачнику. Мне больше нет нужды искусственно нагнетать адреналин. Планка падает самостоятельно. И вот уже я сам атакую противника. Рвусь вперед, не особо даже понимая, чего хочу добиться. Умереть в бою, воскреснуть в темных чертогах и попытаться насадить на пику ненавистную лос, мешающую жить и не позволяющую даже красиво и героически сдохнуть? А может добраться до Тавара, по куриному склонившему голову и спокойно наблюдающему, как неумолимо тает его охрана? Вырваться бы из этого заколдованного склепа, где все не так, как должно быть, и даже голова темного пантеона не может прийти на помощь своему жрецу. Или же пробить адамантовым наконечником сердце полудохлого титана, валяющегося в саркофаге и бешено шевелящего зрачками под плотно закрытыми веками? Шепчет моя чуйка, что это ЖЖЖ неспроста. Завалю инвалида, и помехи на всех частотах связи исчезнут. Ну же, вперед! А ведь я почти прорвался. Скользя в чужих кишках, игнорируя отползающих подранков и с чувством гордости за дело собственных рук наблюдая, как заваливается на бок огромный голем с разбитыми в крошево кристаллами силы. Прикрыть сталью вы их догадались, но разве она остановит адамантовое жало? А вот золотые нити моноводов, ныряющие под нашлепки брони, во весь голос вопили об уязвимых точках вармеха. Еще один тяж, и тавр мой! Однако не срослось. Распахнулись тяжелые двери склепа, и вовнутрь, продавливая едва заметную пленку закапсулированного пространства, хлынула толпа противников. Десяток за десятком дисциплинированно выстраивался у стен, послушно ожидая приказа хозяина и заставляя меня пятиться назад. И вот я уже уперся спиной в гумунгуса, лизнувшего меня в шею, а затем самовольно покинувшего последний условно-безопасный угол, уступая мне место и наивно желая подарить хозяину несколько драгоценных секунд. «Эх, где ж та тварь шпионская добыла артефакт пробоя? Как бы мне он сейчас пригодился?» «Обычным же порталом уйти никто не даст. За 6 секунд каста я успею получить 100 ударов, гарантированно срывающих концентрацию». Стена воинов сделала шаг вперед, но Тавар предупреждающе поднял руку. «Я сам...» Он демонстративно медленно вытащил из инвентаря 2 ржавых мясницких крюка, на которых в лавках развешивают свиные туши. Сквозь косметическую ржавчину проглядывала благородная синева мифрила, а сами крюки сочились и дымились какой-то магической дрянью, роняя на камень капли яда и медленно наполняя помещение удушливыми испарениями. Тавр медленно приближался с улыбкой, поигрывая оружием, временами давя на психику резкими подсекающими движениями, намекая, как засадит крюк под ребро и подвесит у потолка. «Ну, иди сюда, гнида! Есть у меня одна домашняя заготовка, как раз вот для таких честных боёв!» Шагаю навстречу противнику. Ещё шаг. Ещё. Тавр взрывается бешеной серией, но мне всё равно нужно ближе. Блокирую посохом один удар, предплечьем свободной руки – второй. Кренюсь на бок от сокрушительного удара в бедро. С хрустом ломается кость, а затем тавр рвет оружие на себя, и раскаленный крюк глубоко вонзается в мышцы. От боли перехватывает дыхание, со свистом втягиваю воздух в легкие, но все же я сокращаю дистанцию до клинча и бью апперкотом в надменно выпеченную челюсть. Время вновь подмораживается. Я активирую за спиной у противника портал в Инферно и злорадно наблюдаю, как его глаза удивленно распахиваются, руки бессильно пытаются уцепиться за воздух, а тело прорывает бордовую пелену и исчезает во вспышке портала. Ох, как не хотел я это делать! Одиночка в адском плане протянет в лучшем случае несколько минут, до первого монстра. А затем «Здравствуй, Лос!» Неловкой хромоногой рыбкой ныряю следом, на лету успевая скомандовать Гумунгусу. «Хватай лазутчика!» И неважно, что не может Мишка существовать автономно на таком далеком расстоянии от хозяина. Ведь есть такое слово «надо». Кубарем вываливаюсь на базальтовый шкуродер Инферно между огромных каменных сталагмитов. Едва приподняв голову, вижу, как успевший вскочить на ноги тавр уже начинает кастовать гейт. Не готов он играть на чужом поле. Хрустят изломанные кости, когда я вновь делаю вынужденный рывок и неэстетичной кособокой лягушкой прыгаю к врагу. Выбрасываю вперед руку с посохом и насквозь пробиваю плечо тавра, прикалывая его к скале. Бинго! Демон фу! Не сметь пить его душу! Не приведи, павший сдохнет! Тавр вяло шевелит конечностями, с трудом ворочает сломанной челюстью. Похоже, он крепко оглушен вторжением демона в свою тонкую оболочку. Посох работает не хуже служебной овчарки, догнавшей нарушителя, повалившей его на землю и зафиксировавшей жестким захватом пасти за горло. Один неловкий чих, и пес, не задумываясь, вырвет задержанному кадык. Со звоном железного лома вываливается из бедра мясницкий крюк. Боль сразу же становится вполне терпимой. Пью фиал излечения, и меня ощутимо попускает, хоть и не до конца. Несмотря на стопроцентную полоску хитов, в руке по-прежнему похрустывает кость, а рваный шрам на бедре никак не рассасывается. Так, пора вызывать кавалерию. В позвоночник вонзается стальная игла, и я со стоном оглядываюсь. Учуяв свежее мясо, к нам жадно торопится комок нервов, воя от боли и захлебываясь от голода. Спешно активирую обращение к Богу. «Павший, я выбрался, но нужна твоя помощь. Срочно!» «Погоди!» Голос неназываемого звенит от напряжения. «Светлоликий ударил через астрал. Хотел выжечь мне разум. Снес два слоя защиты и нарвался на ответную ловушку. Силен тварь! Сейчас долбит третий круг, причем явно не один. Я держусь, но как атлант, подпирающий небосвод, отойти не могу. Все рухнет. Жди». «Да ё-моё, что за беда? Как нужна помощь, так упавшего форс-мажор». Вздрагиваю и скреплю зубами. Задергался пришпиленный тавр. Комок нервов неумолимо приближается, захлестывая нас болью. Портальный маяк развернуть не успею, да и не факт, что сработает в Инферно. Иначе корейцы бы их уже десяток под скалами прикопали и не пытались купить за 2 миллиона очередной свиток. «Кольцо призыва! Асмодей!» Пауза в несколько секунд. Затем в десятки шагов от меня пробуждается микровулкан. Мгновение, и пламя спадает. На его месте остается лишь удивленный высший. Радостно приветствую. «Здравствуй, союзник!» Демон внимательно осматривается, кривится при виде попятившегося в нерешительности монстра, но охотно протягивает руку. «Приветствую, Глеб. Каким ветром тебя занесло в мои владения, да еще и в одиночку? Эта бабочка на булавке и склизкий комок боли твои? Или я могу повеселиться?» «Мои, мои!» Я спешно киваю и нехорошо улыбаюсь от пришедшей в голову мысли. «Привел тебе первого клиента на переселение душ». Асмодей приподнял бровь и рефлекторно почесал шрам на горле. «А что ж ты его на пику насадил?» «Так ведь сопротивлялся». Верховный заржал, однако веселье прекратил очередной прострел боли в пояснице. Комок боли наконец-то решился и вновь попер за теплым мясом. Демон вскинул руку, намереваясь уничтожить тварь, но я перехватил его запястье. «Погоди, не порть тушку. Мы в нее сейчас этого уродца переселять будем». «Этого?» Демон посмотрел на сжавшегося тавара, затем на склизкую тварь, а после перевел взгляд на меня. «Знаешь, Глеб, не хотел бы я стать твоим врагом». «Вот и не становись. Ну так что, реально? Причем привязать душу к телу намертво, пусть даже в случае смерти вновь возродиться в этой же твари». «Не проблема», – кивнул Асмодей и хрустнул суставами, разминая пальцы. «Сейчас сделаю». Внимательно прислушивавшийся к разговору тавар задергался, стараясь вырвать из скалы посох. Убедившись в тщетности попыток и скованный расползающимся от адамантового жала холодом, торопливо зачастил, обращаясь к демону. «Уважаемый, сколько он тебе заплатил? Я дам больше? В 10 раз? В 100? Серебро? Золото? Мифрил? Освободи меня и плени это жалкое ничтожество. Я щедро заплачу гору золота в твой рост. Мои слуги доставят его прямо сейчас». Асмодей задумчиво прислушался к крикуну, затем практически мгновенно перекинулся в высшую боевую постась. Эдакий дьявол 5 метров высотой. «Даже в такой рост?» – прогремело с высоты. Я сглотнул и медленно потянул руку к висящему на поясе кинжалу Лос. «Если тавару удастся договориться с демоном, отправлю его к паучихе, пусть ее агитирует». Пленник дернул щекой, но кивнул. «Даже в такой? 100 миллионов золотом? Деньги есть, все активы отца в моих руках. Ну давай, рогатый, освобождай, договорились же. И мне нравится идея этого никчемного эльфа. Сколько еще надо доплатить, чтобы переместить его в слизняка?» Асмодей ухмыльнулся, вновь сменил форму на привычно бытовую. Покачал головой. «Какой наглый крысеныш. Слова ничего не стоят. Разумных говорят только их поступки. Первожрец многое уже сделал для меня, а ты лишь приказываешь и сотрясаешь воздух обещаниями». «Живи долго!» Демон хлопнул ладонями. В небесах жахнуло, и пустая безвольная оболочка повисла на камне. Комок нервов расплылся бесформенной массой, затем заколыхался, подтягивая под себя многочисленные щупальца, и застонал во весь астрал. «Больно, больно, ненавижу. Как же больно!» Неуверенно, покачиваясь из стороны в сторону, тварь с душой кровного врага медленно поползла подальше от нас к виднеющимся вдалеке горам. Месть свершилась!